Видя это, воины числом более 300, что стояли во дворе, стали пронзать друг друга мечами и грудью свалились на землю. Когда умер сёгун Иемицу, 1651 год, харакири еще больше вошло в моду. Даже князья не щадили себя. Намереваясь лишить себя жизни, владетельный князь Утида Масанобу собрал гостей, чтобы выпить с ними по прощальной чарке саке. На пиршество собралось 50-60 человек. Около 8 часов вечера Масанобу прилег отдохнуть и просил разбудить себя в 10 часов ночи. «Что же вы меня не разбудили?» — заворчал он. «Ведь я же просил». Продолжая ворчать, Масанобу уселся на циновку и вспорол себе живот. Этот обычай, который называли дзюнси или ойбара, харакири вслед за смертью своего господина, главы рода, был запрещен законом в 1663 году. Однако его долго не удавалось искоренить. Тогда власти пошли на крайность. Они стали обезглавливать всех членов семей тех лиц, которые делали харакири после смерти своего господина. Это помогло. Однако подпольно этот обычай процветал еще долго. После кончины императора Муцухита, например, некоторые его приближенные и почитатели пренебрегли запретом и сделали харакири, среди них был генерал Ноги. По закону эти люди осуждались, а по нормам морали расценивались как национальные герои. Процедура харакири, применяемая в качестве наказания, обставлялась особенно пышно. Акт харакири обычно совершался в резиденции господина. Для этого выбиралось ночное или вечернее время. Двор посыпали крупным песком, а место самого акта устилали тонкими циновками, которые покрывались белым полотном. Поверх стелилось шерстяное покрывало красного цвета. Приговоренный, одетый в легкое кимоно, усаживался на приготовленное место в позу по-японски. К нему подходили 2 секунданта, старший и младший. Младший становился за спиной приговоренного и вынимал из ножен меч. Осужденному на подносе подавали кинжал или короткий меч и помогали раздеться. Сам акт харакири выполнялся разными способами. Вот один из них. Кинжал берется в правую руку, вонзается в левый бок и горизонтально проводится ниже пупка до правого бока, затем вертикально от диафрагмы до пересечения с горизонтальным порезом. Если не наступает конец, то кинжал далее вонзается в горло. Известны и другие способы. С годами людей, способных соблюдать все детали процедуры, становилось все меньше и меньше. В связи с этим процедуру максимально упростили, и перед ее отменой в период реставрации Мэйдзи она выглядела значительно проще. Осужденный брал в руки поднесенный ему на подносе кинжал, а секундант, стоящий за его спиной, тут же сносил ему мечом голову. Раньше в обязанности младшего секунданта входило прекращать мучение человека, вспоровшего себе живот. С течением времени этот секундант превратился в палача. Харакири, как акт лишения себя жизни, со временем изжил себя в Японии. Однако духовная подоплека этой кровавой процедуры оставила глубокий шрам в психологии нации. Этот шрам все еще кровоточит. О том, что дух Бусидо продолжает витать над японскими островами, говорят данные исследований Института математической статистики Японии по проблеме национальный характер. На вопрос, как вы расцениваете поступок 47 самураев периода Токугава, отомстивших за смерть своего господина, 29% опрошенных ответили, что они этот поступок одобряют. 34% сказали, что это было правильно для того времени, и только 11% высказались критически. На вопрос, оправдываете ли вы действия человека, когда он совершает самоубийство в результате коллизии между моральным долгом и требованием обстоятельств, 20% ответили утвердительно. По каждому вопросу опрашивалось 2254 человека. Однако в какой степени дух Бусидо сохраняет значение сегодня? Какова его регулирующая сила?